Поздняя осень, дождь за окном, клён облетевший застенчиво замер. Он до весны погружается в сон. Значит, промчалась пора золотая. Ветер холодный бьется в стекло, тщетно пытаясь достать мою душу. В доме моем и светло, и тепло. Планы его я сегодня нарушу. Прошу, не дуйся, золотая осень, тому, что ты пришла, я даже очень рад. Люблю тебя я, золотая осень, за этот мелкий дождь и этот листопад, листопад. Стало спокойно и тихо вокруг, нет суеты, что глумилось все лето. Можно немного теперь отдохнуть. Осень, спасибо тебе и за это. Я по аллее иду не спеша. Мысли мои о прекрасном и вечном. Осенью так отдыхает душа. В мире таком совершенном и грешном. Прошу, не дуйся, золотая осень, тому, что ты пришла, я даже очень рад. Люблю тебя я, золотая осень, за этот мелкий дождь и этот листопад, листопад.